Глава 44. Фэн. В этой маленькой комнатушке словно бы не существует времени. Бледные бежевые стены, кажется, придвигаются ко мне ближе и ближе, стоит только моргнуть. Потом я закрываю глаза. На секунду, на минуту. Да черт его уже знает. Каждый раз, когда поднимаю здоровое веко, мышцы лица словно прошивают электрическим током. Кровь гудит. Я сижу на жестком металлическом стуле за таким же маленьким столиком, слушаю чьи-то шаги и приглушенные разговоры по ту сторону двери. Когда та вдруг резко распахивается, меня чуть не сносит со стула от внезапного оживления вокруг. «Господи, Фэн, это они тебя так? Что случилось?» Первым врывается отец с двумя стаканами кофе в руках. Один он ставит передо мной, его лицо перекошено от шока. Я уже толком и забыл о драке. «Да нет, все нормально», — хрипло говорю я. Судя по пересохшему горлу, я продремал дольше, чем мне показалось. Просто надо было кое о чем позаботиться. Папа пододвигает стул, чтобы сесть рядом, и пристально разглядывает мое бледное лицо. «Это еще что значит?» «Если Феннелли не собирается подавать в суд за избиение», — слышится еще один голос, — то советую ему больше ничего об этом в этой комнате не говорить. В дверях стоит мужчина в безупречном черном костюме с портфелем в руках. Он кивает на камеру в углу комнаты. «Ага», — говорю я, кивая в ответ. «Не нужно быть гадалкой, чтобы понять, что это мой адвокат». Он выглядит как адвокат и говорит так же. Представляется Джоном Ричлином из агентства Ричлин, Эллис и Отц. То, что его имя первое в списке, звучит многообещающе. «Скажи мне, что происходит?» — просит отец. Он такой заведенный, каким я его уже много лет не видел. Но почему-то не злится, что странно. Страннее только то, что мы виделись всего пару дней назад. Такое ощущение, что с тех пор, как я врезал собственному отцу по челюсти, прошел целый век. Вслед за воспоминанием приходит чувство вины и быстро вскипает на поверхности. Не знаю, могу ли теперь вообще смотреть ему в глаза. Последние несколько лет Дэвид был отвратительным, вечно отсутствующим отцом. По-хорошему, он заслужил тот удар. Но мне все равно становится тошно от мысли о собственном поступке. «Сын!» — с нажимом говорит он, когда я продолжаю молча смотреть на свои разбитые распухшие костяшки. «Что бы это ни было, я пришел помочь. Поговори со мной». Когда копы оставили меня в этой комнате для допроса, я стал репетировать этот разговор, но так ни к чему и не пришел, прежде чем отрубился. «Я себя сдал», — говорю я наконец. «За что?» — перебивает он прежде, чем я успеваю объяснить. «Письменное признание было?» — требовательно спрашивает Ричлин. Папа поднимает руку, говоря адвокату помолчать. «Я не понимаю. Расскажи, что случилось. Кто-то пострадал?» «Помнишь ту аварию на выпускном в прошлом году? С дочкой директора?» Он непонимающе смотрит на мое лицо. Машина утонула в озере. Кивнув, я рассказываю им все. Описываю полностью ту ночь, которую с тех пор пережил заново уже сотню раз. Объясняю, как прикрыл Гейба. Говорю, что подозреваю, что именно он довел Кейси до ее состояния и оставил умирать в машине. Что вместо того, чтобы сказать правду, я ради него солгал и спрятал доказательства. «Я во всем сознался», — заканчиваю я, и отдал полиции пиджак Гейба. Не говоря ни слова, Ричлин выходит из комнаты. В коридоре опять начинаются приглушенные разговоры. «Господи, Фэн!» — папа вздыхает. «О чем ты вообще думал?» «Тогда думал, что поговорю с Гейбом и узнаю правду. Выясню его точку зрения, помогу все исправить. Но его родители отправили сына в ту армейскую школу. Я говорил себе, вот скоро, уже совсем скоро я получу от него весточку, и мы во всем разберемся. Но этого так и не случилось. А сейчас прошло уже так много времени». Поднимаю на него виноватые глаза. Мне стыдно. Я чувствую себя ничтожным и недостойным чьего-либо прощения. И все же... «Прости, пап, я облажался». «Эй!» Он хватает меня за руки. «Эй, все нормально. Мы все решим, слышишь? Я здесь. Я обо всем позабочусь». «Почему?» тихо вырывается у меня. «Что, почему? Почему тебя вообще это волнует?» Я поджимаю губы, пытаясь сдержать покалывание в глазах. «Я вел себя как мудак. Когда мы в последний раз виделись, я тебя ударил. Было дело. Ну так давай», — устало вздыхаю. «Откажись от меня. Брось меня здесь гнить. Видит Бог, я это заслужил». Наши отношения уже давно трещали по швам. Я убедил себя, что он мне не нужен, что я не хочу его внимания, что лучше смотаюсь куда подальше при первой же возможности и больше никогда не вернусь. Но когда копы протянули мне телефон, я смог набрать лишь один номер. «Слушай, взрослый-то здесь я». Папа сжимает мою левую руку, которая выглядит куда лучше правой. «Я должен был справиться куда лучше, сохранить нашу семью после смерти твоей мамы. Но я своих обязанностей не выполнил, а пострадали наши отношения». Глубоко вздохнув, он наклоняется ближе. Его голос становится мягче и тише. «Я был совсем потерян без нее. Наблюдать, как она угасает, было самым сложным, что я делал в этой жизни. Я никогда даже не представлял себе жизни без нее. А тут вдруг забыл, как уговорить себя подняться с утра из кровати. Я так долго жалел себя, что даже не подумал о том, как больно было тебе. Это моя вина, Фэн, моя ошибка. Но я тоже не помог, признаю я. Первые несколько месяцев после ее смерти были сущим адом, но с годами лучше не стало. Не надо было уходить в такой отрыв». «Это да», — он печально улыбается. «Но и тут я виноват. Надо было обозначить границы, быть с тобой рядом. Сосредоточиться на работе и предоставить тебе полную свободу было куда проще, чем поговорить с тобой о действительно сложных вещах». «И что теперь?» — спрашиваю я. «Я очень устал и чувствую себя не в своей тарелке. Постараемся стать лучше, чуть добрее, простить друг друга. Нам повезло, что мы снова можем стать семьей, с Мишель и Арджеем. Я знаю, что она хочет подружиться с тобой. И надеюсь, что он не против узнать меня получше. Может, попробуем?» Я колеблюсь, потому что не знаю, возможно ли это вообще. Новая семья. Мишель довольно милая, если не брать во внимание ее сомнительный вкус в мужчинах и несвоевременное появление. Эрджей к ней явно тепло относится. Да и мне повезло со сводным братом. Уж точно не худший сосед по комнате, который мог у меня быть в этом году. Учитывая обстоятельства, полагаю, что не такой уж и ужасный вариант. «Да», — отвечаю я. «Думаю, это я могу попробовать. Не собираюсь начинать себя жалеть. С какой стороны ни смотри, я в этом году уж точно не жертва. Но все равно немного перехватывает горло от мысли, что, может, мы наконец-то перевернули страницу, что, может, у меня снова будет папа». В дверь тихо стучат, и возвращается адвокат. «Ситуация такая», — лаконично объявляет Ричлин. «Они обвиняют его в подмене доказательств, бегстве с места преступления, препятствовании следствию и замалчивании». «Боже», — шипит папа. «Так много, да?» «Вполне вероятно, что прокурор захочет накинуть еще парочку», — добавляет Ричлин. «И что нам делать?» — нетерпеливо спрашивает папа. «Пока что я добился, чтобы его отпустили под вашу ответственность. В течение нескольких дней ему нужно будет предстать перед судьей. За это время я поговорю с окружным прокурором, выясню, не сможем ли мы договориться в обмен на определенные услуги. Это, например, давит папа, и теперь я слышу в нем того мужчину, который в моем детстве метался по кабинету и отчитывал подчиненных. Может, удастся урезать обвинения, а то и вовсе снять их. Здесь немало переменных. Многое зависит от того, что скажет Киприан. Не хочу давать вам обещаний, пока у меня нет всей информации». «Пошли отсюда», — говорю я отцу. «Просто хочу уйти. Я жутко голоден. Смертельно устал. Едва держу голову прямо. Ссадины и повреждения головы отдаются болью с каждым вдохом, и последние остатки адреналина уже улетучились из крови. Главным образом мне очень хочется убраться куда подальше, пока копы не передумали и не кинули меня в камеру до разбирательства. Папин водитель высаживает меня у общаги. Сам папа настаивал, чтобы я пару дней пожил с ним в отеле. Все равно я отстранен от уроков. Но получилось убедить его, что мне нужна моя кровать и чистая одежда. Когда выхожу из душа, просыпается Эр-Джей. «Прости», — тихо говорю я, убирая банные принадлежности. «Спи дальше». Он садится, совершенно сонный. «Что такое? Ты куда-то собрался?» Он трет глаза кулаками. «И какого черта это вчера было с Лоусоном?» Застываю при упоминании Лоусона. «Спи», — говорю, — «еще слишком рано». Едва светает, но Эр-Джей очевидно решает, что спать дальше бесполезно. «Что вчера произошло? Куда ты делся после боев?» Ходил к Кейси, выложил ей всю правду. «Ух, а она что?» Пожимаю плечами. «А что тут скажешь?» «Не знаю, я как-то сразу ушел». «Ага». Поехал к копам, во всем признался. Поморщившись, он опять трет глаза и приваливается спиной к спинке кровати. «Ух, блин, Фэн!» Ничего смешного он не сказал, но я все равно тихо хмыкаю. Как сильно может все измениться всего за один день? «Про Гейба ты им тоже сказал?» — спрашивает Эр-Джей, вдруг резко проснувшись. Его резкий тон меня немного озадачивает. «Ну да, выбора не было. Так правильно по отношению к Кейси». Странно, но это меня вроде как даже освободило. Войдя в полицейский участок, добровольно я почувствовал себя свободным. Так долго поступал неправильно, что было приятно наконец-то сделать хоть что-то так. Поступать правильно ощущалось правильно. Хмыкаю сам от собственной мысли, но моя улыбка быстро тает при виде кислого лица Эр-Джея. «Что? Возмущен, что я сдал Гейба?» «Да нет, не возмущен». Он откидывает челку с лица. «Но жаль, что ты со мной это не обговорил. Мы со Слоан больше не уверены, что Гейб был за рулем». Я замираю. «В каком смысле?» «Мы нашли зацепку недавно», — объясняет он. «Я хотел тебе рассказать об этом сегодня, ну, уже вчера». Он косится на первые лучи солнца, прорывающиеся сквозь оконные занавески. «Но тебя сутки не было, и появился ты только на боях». Киваю. «Я уехал в город после разговора с Кейси. Не мог оставаться на территории. Мне надо было куда-то убраться». «Кейси?» — непонимающе повторяет он. «А с ней ты когда говорил?» «Утром к ней ходил, и она мне рассказала про них с Лоусоном». «А что у них с Лоусоном?» У Эр-Джея отвисает челюсть, хотя я еще даже не ответил. «Умный он, мой сводный брат». «Чтоб меня, он не мог». «Еще как смог». После чего я насильно изгоняю из головы все мысли о бывшем друге. У меня и так забот по горло, начиная вот с этой бомбы, которую Эр-Джей только что кинул мне в руки. «Так что там про зацепку насчет Гейба? И почему ты не мог просто мне написать?» «Я не оставляю электронных следов, сам знаешь». «Ты и твой чертов хакерский кодекс. И что вы узнали?» «Гейб всю ночь был с Милой. Они ушли с выпускного к ней в общагу, и она высадила его здесь на следующее утро». Резко втягиваю воздух. «Серьезно?» «Так Мила говорит». «Тогда зачем он просил с ним встретиться?» Спрашиваю я, окончательно запутавшись. «Мы собирались зависнуть. Он бы написал мне, если бы вместо этого уехал с Милой». «Не знаю. Кто знает, можно ли ей верить вообще. Да и потом, даже если они и были вместе, это неполноценное алиби. Мила не помнит, когда точно они с Гейбом уехали с выпускного. Он мог выскользнуть с Кейси, утопить машину, вернуться и уйти с Милой». «Господи, какой бардак!» «Что с копами вышло?» — мрачно спрашивает он. «Да мало чего. Я во всем признался и потом сидел в комнате для допроса часа 4. Приехал папа, забрал меня, остановился неподалеку. Через несколько часов надо будет опять с адвокатом встретиться». «Черт, насколько ты влип?» «Папа, кажется, верит, что они смогут спасти меня от тюрьмы. Я вот не так в этом уверен». Мы оба сидим, переваривая эту вероятность. Эр-Джей смотрит на меня, но молчит, словно не зная, что сказать. Но мне это даже в радость, честно говоря. Я за этот вечер столько говорил, что просто благодарен за тишину.